474. Магнитом также называют психическую энергию, и в таком определении много истины. Ведь закон притяжения и отталкивания особенно отзвучит на психическую энергию. Невозможно без содействия энергии отмечать положительные и отрицательные свойства. Потому напоминание о магните будет весьма целесообразным, когда хотят отметить притяжение психической энергии.